БТР пришлось оставить. Для этой работы нужны все. Филин нарезал круги в автоматическом режиме так, что картинка с воздуха у нас все же была. И к поляне, где окопались амеры, мы подошли спустя всего полтора часа быстрой, но осторожной ходьбы. Я дал знак рукой остановиться и разойтись. Жора сорвался с места и исчез, словно ждал. Артур с Семеном пошли влево, где в зарослях кустарника виднелась еле заметная звериная тропа. В свете ноктовизора все казалось нереальным, негативным отпечатком. Мы с Карваевым пошли направо, обходя поляну по руслу высохшего ручья. Сверху нас прикрывали тесно переплетенные ветви низкорослых деревьев и кустарника, которые даже днем, скорее всего, не пропускали солнечного света. Мы шли вперед по извилистому руслу, усеянному гладкими камнями, до тех пор, пока в кустарнике слева не появился достаточно большой просвет. Ночь была совершенно безлунной, так что просвет этот был скорее намек, серое на черном пятно. Я дал знак подниматься наверх, но через пару шагов остановился с занесенной ногой. Путь нам преградила тонкая, отлично различимая белая нить растяжки. Знаком указав Караваеву на подлянку, я осторожно переступил через леску и пошел дальше. Снимать такой гостинец сейчас просто нет времени, да и опасно это. Вскоре в наушнике послышался тихий голос Шолохова. «Здесь Вуду. Готов». Следом Артур с Семеном доложились, что тоже достигли своих позиций. План мой заключался в том, чтобы атаковать наиболее разнесенные между собой позиции охранения. Там сидят по двое амеров, и разобравшись с ними, можно уже спокойно решить все с остальными. Если сработаем тихо, то сравняемся с амерами по численности. Женя тронул меня за плечо и указал куда-то вправо. Я увидел искусно забранный ветками окоп с высоко насыпанным бруствером. Там сидели два часовых. Сидели совершенно неподвижно. Дав команду Караваеву обойти с другой стороны, я вынул нож и, тихо ступая по едва припорошенной снегом земле, двинулся вперед. Дальше все произошло очень быстро. Я опустился на колени и, взяв в захват голову сидевшего слева амера, одним быстрым движением слева направо перерезал ему горло и держал, пока тот не затих. Судя по характерным хлюпающим звукам, Женя справился с оставшимся часовым без особых проблем. Закидав окоп ветками, мы двинулись дальше, пока не вышли почти к самому краю поляны. Дав Караваеву знак укрыться за деревом, я тоже прислонился к замшелому боку огромной сосны и стал ждать, переключившись на картинку с Филина. И застал как раз тот момент, когда Бабакаев с гномом уже заканчивали маскировать трупы часовых. Артур бережно спустил грузное тело в окоп. Видимо, там все прошло не слишком гладко. «Здесь монгол. У нас чисто». «Вижу. Выдвигайтесь к точке 3. Отбой». «Принял. Связи отбой». Как со своими двумя разбирался Шолохов, я не увидел. И тем более не услышал. Жора тем же ровным шепотом доложил, что у него все прошло штатно. Дальше оставались только патрульные, среди которых был и наш крестник. Патрули ходили с периодичностью в 20 минут, и мы атаковали их одновременно, как только обе пары поравнялись с позициями моих разведчиков. Я увидел знакомую фигуру Бакстера и, обернув нож так, чтобы ударить рукоятью по затылку, начал движение вперед. Караваев тоже пошел на своего амера, держа нож обратным хватом. Он шел убивать. И вот когда до цели оставалось полстука сердца, Бакстер что-то почувствовал и начал быстро оборачиваться, одновременно вскидывая короткий автомат. Его напарник тоже начал оборачиваться, но Караваев успел поменять хват и погрузил вороненый клинок под подбородок камера по самую рукоять. Тот выпучил глаза и начал оседать, потянув Женьку за собой всем весом умирающего тела. А Бакстер вдруг дернулся, его левая нога подломилась, и капитан стал заваливаться на бок. Замах прикладом автомата вышел криво, и я успел от души приложить капитана кулаком свободной левой руки в челюсть. Его голову мотнуло в противоположную сторону, глаза закатились, и он упал. На эти кляпы пластиковые наручники было делом нескольких мгновений. Ко мне уже подскочил Караваев, и мы вместе уволокли трупы под укрытие деревьев. В наушнике раздался голос Шолохова. «Здесь Вуду. Цель обездвижена». Только сейчас я увидел, что у пленного прострелено колено. Как Шолохов смог сделать такой сложный выстрел, осталось загадкой. И я уже в который раз дал себе слово выписать на парня отдельный наградной лист. «Здесь монгол. На позиции». Артур с гномом уже стояли возле заднего створа дверей фургона, когда я дал отмашку действовать. Сеня прикрепил прямо к двери небольшую коробку, и когда магниты мягко щелкнули, снял колпак с торца устройства и нажал утопленную кнопку. Раздался едва различимый пшик, и следом пошло размеренное шипение. Сейчас салон фургона наполнял нервно-паралитический газ, выходящий под большим давлением в проплавленную микроразрядом дырочку. Прошло совсем немного времени, когда вдруг дверь распахнулась, и оттуда, натужно кашляя, вывалился человек. Одет он был в черный комбинезон, легкий броник и разгрузку. На рукаве я разглядел эмблему с серебряным орлом и характерной вязью латинских букв – силовое подразделение ЦРУ. По моему знаку, Амера тут же скрутили и обезоружили. Но он особо не сопротивлялся и вскоре отключился. Внутри на полу скорчился в позе брат-близнец стреноженного ЦРУшника, так и не выпустивший из рук короткого автомата с навинченной блямбой глушителя. В левом углу, весь обвитый трубками и подключенный к каким-то приборам, лежал еле переводящий дыхание человек. Он был в кислородной маске, и газ на него не действовал. Я забрался внутрь, как только ребята вытащили второго охранника и активировал цифровой сканер на шлемной камере. Спустя секунду механический женский голос произнес. «Совпадение с текущей целью задания 93%. Требуется исполнение протокола 374. Необходим сравнительный анализ ДНК с имеющимися в базе данных ПГУ». Я вынул из сумки специально выданный для этих целей металлический пенал и, развинтив его на две неравные части, прижал большую половинку к бледной руке лежащего на кушетке человека. «Идет сравнительный анализ баз кинетического материала. Время ожидания 10 минут». Я убрал прибор обратно в подсумок и присел на скамейку рядом с кроватью. Через 10 минут все наконец-то закончится. В дверь заглянул Бабакаев и вопросительно покивал на забинтованного, словно мумия человека в каталке. «Это он, да?» Я еще раз окинул взглядом бледное, воскового оттенка лицо раненого. Внешне он был точно, как на фотографиях, которые мы всем отрядом изучали. Конечно, учитывая, что сейчас Дэви сильно обгорел и отощал, сходство было практически полное. Тело его все было покрыто специальной мазью от ожогов и умело перевязано. Насос искусственного легкого исправно гнал воздух, и грудь человека слабо вздымалась и опадала. «Как все упроститься, если это действительно наша цель?» Но ответил я нейтрально, чтобы не спугнуть удачу. «Пока неизвестно. Лицевой сканер дает 93%, но требуется завершение полной процедуры опознания». «С пленными чего делать?» «Скажи гному, пусть возвращается к БТРу и подгоняет машину сюда. Подождем, закрепимся здесь. Амеров пока трогать не будем. Скотчем морды им перемотай. Нет пока к ним вопросов. Ждать будем, что ГРУшник скажет. Это их операция». Ожидание затянулось почти до 3 часов ночи. Из-за неустойчивой связи процедуры передачи данных трижды пришлось начинать заново. За это время к поляне подтянулись майор Джун и его люди. Китайцы сохраняли всю возможную деликатность и держались поодаль. Но помня указания Полетаева, я поделился всей добытой информацией. Майор, видимо, и так все знал, но в его жестах и дежурных фразах я уловил искреннюю симпатию. Поднявшись со скамейки, я уже совсем собирался выйти и размять ноги, когда в наушнике пискнул зуммер входящего соединения. «Процедура опознания завершена. Человек опознан как Бреннер Лайман, майор ВВС США. Статус – погиб в авиакатастрофе 12 мая 2009 года». Механический голос прозвучал неожиданно резко. Я даже услышал, как разбиваются мои надежды на скорое разрешение ситуации. Но удивляться не было времени. Я открыл канал связи с оперативным центром корпуса. Подполковник Романовский откликнулся почти мгновенно. «Что у вас, лейтенант?» Сравнительный анализ ДНК по американским базам выдал другое имя. «Мумитроль?» «Точно так, товарищ подполковник». «Сворачивайтесь. К 10:00 будет свободный борт. Вас подбросят к новому месту назначения. Черт, ловко они нам пустышку подставили». «Товарищ подполковник, мы взяли 3 балаболки. Разрешите поработать с ними? У меня нет уверенности, что это пустышка». «Добро, разрешаю. У вас 3 часа». «Спасибо, товарищ подполковник. Разрешите еще просьбу?» «Валяй, шустрила». «Группа майора Гениятова в течение этих 3 часов пусть останется за мной». «Ишь ты, дайте попить, а то так есть охота. Ну ладно, попробую. Но помни, Ропша, всего 3 часа. Время пошло. Отбой связи. Спасибо, товарищ подполковник. Связи отбой. Едва я закончил разговор, как одна из створок раскрылась, и в проеме появился Джун. Ну что, есть какие-нибудь новости? Это мумия, просто пустышка. Амеры ловко подсунули нам двойника. Согласно данным армейских архивов, этот человек скончался несколько лет назад. Принято считать, что у азиатов нечитаемая мимика. Но лицо Джуна исказило досадливая гримаса, и он витиевато выругался на своем красивом языке, что я понял даже без перевода. «Прошу прощения, Ропша, эти ублюдки все еще могут удивлять». «Да, вышло не по плану. Но пока еще рано отчаиваться. Мы захватили двоих оперативников ЦРУ и этого прыткого капитана Бакстера. Охранники и двойника вряд ли что-то знают, но капитана стоит немедленно допросить. Есть у меня мысли по поводу его роли в этом деле. До рассвета еще около 3 часов. Я почему-то уверен, что цель все еще где-то рядом, раз нам подставляют двойника, да еще так грубо. У нас есть спецсредства для форсированного допроса». «Отлично. А вертолет у вас есть?» «Да. А что?» «У капитана в поселке остались родители и, скорее всего, жена. Их нужно доставить сюда. Бакстер – тренированный профессионал. Препарат он вполне может обмануть». «А где гарантия, что шантаж будет действеннее химии?» «Таких гарантий, конечно же, нет. Но, думаю, сейчас лучше использовать все козыри, что есть на руках». «Согласен. Через 20 минут их доставить сюда». «Тогда не будем терять времени. Зовите вашего спеца по уколам. И я попрошу вас доставить сюда еще кое-что». Бакстер раскололся почти сразу. Немногословный военный медик, прибывший на вертолете вместе с семьей американского капитана, сделал пленному 3 укола и вдобавок утыкал его лицо и руки тонкими иголочками. Амир не кричал и не пытался изворачиваться. Он монотонно отвечал на все задаваемые ему вопросы, смотря прямо перед собой неживыми пустыми глазами. Согласно его рассказу, выходило, что о двойнике он ничего не знал и верил, что сопровождал истинного вице-президента уже 1/2 в качестве шефа личной охраны. После тяжелого ранения Дэвис впал в кому. Но придя в себя всего 1 раз, приказал вести себя именно сюда, в окрестности Кэролстауна. Капитан точно указал координаты законсервированного бункера. Судя по карте, 6-уровневый автономный комплекс находился прямо под водохранилищем в 200 метрах юго-западнее того места, где мы были сейчас. Бакстер излагал все складно и по ходу допроса ловко отбивал наши с майором попытки найти прорехи в его истории. Мы провозились час, но пленный твердо стоял на своем. Время уходило, и тогда я предложил Джуну сделать перерыв. Мы вышли из палатки, где расположился пункт дознания. Майор закурил, я молча вдыхал холодный сырой воздух, наполненный ароматами леса, и слушал, как кричит ночная птица. Джун, в очередной раз глубоко затянувшись коричневой сигаретой, спросил: «Что думаешь, Ропша?» «Рассказывать складно, очень убедительно и подробно. Но...» «Но я ему все равно не верю. Перед приемом на службу таких парней наверняка серьезно обрабатывают. За час интенсивного допроса нам его не размотать, это точно. Пригрозить расправой над семьей? Можно попробовать, однако я не уверен, что так можно пробить эту дрессировку на лояльность». Есть идея получше. Груз, о котором я просил, уже в пути? Да, доставят в течение 30 минут, куда скажете. Все это очень необычно, но я открыт для предложений, лейтенант. Колеса бронированного фургона с лязгом коснулись запорошенного выпавшим снегом дорожного покрытия. Я сидел на пассажирском сиденье, держа пистолет на коленях, стволом к водителю. Бакстер сидел прямой, как струна. Руки его крепко сжимали руль. Он то и дело норовил бросить взгляд назад, но окошко в салон перегораживала глухая стальная бронештора. Лицо капитана покрывали следы от игл. На лбу выступили мелкие бисеринки пота. Белки его голубых глаз испещрила густая сеть лопнувших сосудов. Китайский специалист под опросом ввел пленному антидот, после которого тот в корчах катался 10 минут. Зато потом он стал полностью адекватен, и тут я и начал свою игру. Бакстера развязали, и я подвел его к захваченному фургону. Дэвиса внутри уже не было, зато на скамьях сидели прикованные наручниками его отец, мать и жена с дочерью. Девочка 10 лет жалась к матери, но не издала ни звука, хотя видно было, как ей страшно. Бакстер-старший рванулся было к сыну, но, увидев меня, разразился длинной матерной речью. Я не стал отвечать, а просто вынул пистолет и выстрелил отцу пленника в ногу. Тот оборвал брань на полуслове и скорчился от боли, но не закричал. Я подозвал Караваева. «Уж, перевяжи этого похабника. Он пока еще нужен». Капитан Бакстер дернулся, но в отличие от своего родителя глупости делать не стал. Он понимал, что это прелюдия, и сейчас я озвучу, чего хочу. Несомненно, русским он владел, но я намеренно говорил с ним по-английски. «Капитан, сейчас вы сядете за руль и провезете нас на базу. Откройте главные ворота. Отключите систему охраны. После этого я передам вас китайскому командованию. Однако гарантирую, что ваша семья останется жить, если никто из них не принимал участие в налете на блокпост. Кстати, почему так грязно сработали?» Джимми Чой облажался с пропусками. «Китайский сержант первым все понял, и все вышло, как вышло. Вы же понимаете, как это бывает». Среди убитых Шолоховым Амером был рослый азиат. В фургоне мы нашли пару комплектов полевой формы НОАК и соответствующие документы, вплоть до фотографий родственников. Как сказал мне Джун, это была очень качественная подделка. Амеров спалили на дате и месте выдачи продовольственных аттестатов. Согласно покивав, я решил сменить тему, благо повод, должный вывести Амера из равновесия, был. «Да, так оно и бывает. А скальпа зачем снимали? Ведь это у вас мой боец изъял вот это». Я вынул из-за пояса сзади топорик с длинно изогнутой полимерной рукоятью. Лезвие его тускло блеснуло кромкой заточки, остальная поверхность была вороненой с причудливой насечкой. Стоило упомянуть скальпы, как лицо капитана исказилось в досадливой гримасе, а лица его жены и матери исказились в ужасе. Однако Бакстер-старший, превозмогая боль в простреленной ноге, выкрикнул: «С вас мало снять скальпы, проклятые коммуняки! Вас всех нужно уничтожать, всех до одного! Я горжусь тобой, сынок!» Но тут голос подала мать пленного. Очень ухоженная женщина, лет 50. Она пристала на скамье, насколько позволяли браслеты, и обратилась к сыну, глядя ему в глаза. «Майк, перестань! Джош, скажи, что этот русский врет! Пожалуйста, скажи мне!» Я тоже посмотрел на капитана и поощряюще кивнул. Рядом стоял майор Джун и с интересом слушал. Я же тем временем снова обратился к пленному. «Капитан, скажите матери, что я вру, и вы не снимали скальпа в Афганистане, не делали этого в моей стране, когда вас командировали инструктором по контрпартизанской тактике территориальных батальонов самообороны на Украину. В вашем личном деле это есть, даже с видеофайлами. Хотите, я покажу их вашей семье? Ну же, смелее!» «Да. Я делал это тогда и сделал бы это снова. Вы дикари, занимающие чужое место под солнцем. Вы чума, которую нужно выжигать дотла. Вы...» Миссис Бастер снова рванулась со скамьи, и на этот раз она тоже кричала. В голосе женщины слышалось неподдельное горе и ужас. «Джош, замолчи! Когда? Когда ты стал таким зверем?» «Мама, я солдат. Твой дед был солдатом, а ты... Я больше не знаю, кто ты такой. Я не могла воспитать зверя. Нет, я не могу больше. Пожалуйста, уведите нас». Капитан Бакстер отшатнулся, как от удара. Видимо, мать свою он действительно любил. Когда двери фургона снова заперли, он сам обратился непосредственно ко мне, подчеркнуто игнорируя китайского майора. «Я согласен. Отправьте семью в город, и я все сделаю. На базе 6 ступеней охраны. У меня есть полный допуск к 3 из них». И этот ход тоже был очевиден. Парень думает, что если он геройски подставится под систему охраны, да при этом заберет с собой десяток коммунистов, то его кровожадный баптистский бог его вознесет прямо в рай. Поэтому я согласно кивнул, и Уж с Бабакаевым провели Амера к кабине и усадили за руль. Я сел рядом, на пассажирское сиденье, и приглашающим жестом указал на еле видимую в свете фар грунтовую дорогу. «Поехали, времени мало». Амер в недоумении покосился назад, потом затравленно опустил глаза вниз и процедил: «Вы обещали». «И все выполню обязательно, как только мы минуем все системы охраны и войдем в бункер. Я знаю, что вы планировали геройски сдохнуть, забрав нас с собой. Но поедем только вы, я и ваше семейство». Амер что-то неразборчиво прошипел сквозь зубы, но в следующий момент крутанул верньер стартера, и машина скакнула вперед, набирая скорость. Вход в бункер находился в 5 километрах ниже поворота к дамбе, укрытый под сводом базальтовой пещеры. Пока ехали, Бакстер рассказал, что планировал подставить фургон под боевые СВЧ-излучатели, расположенные у самых ворот, ведущих к грузовому лифту. Всех бы поджарило почти мгновенно, а свод обрушился направленными взрывами, заложенной в свод взрывчатки. Капитан честно снял защиту с ворот, вызвал грузовой лифт. Как только большая платформа поднялась и без единого звука замерла, я приказал Амеру загнать туда грузовик, но он заортачился. «Дальше я ничего не знаю. Внизу будет еще один шлюз с биометрическим сканером. Если я охранял двойника, то я не уверен, есть ли его данные в системе. Отпустите семью, прошу вас». Это был как раз тот самый момент, когда мои предположения заканчивались. Амер вполне мог говорить искренне. Но даже если нет, человеку, снимавшему скальпы, ничего не стоит, будучи припертому в угол, отправиться в ад вместе со всей семьей. Как глубоко находится второй створ? 800 метров вниз на этом лифте. Затем еще 1600 метров по узкоколейной дороге под углом примерно 45 градусов. Дальше последний чекпоинт и все. Но туда есть допуск только у вице-президента. Без него или без любого из 10 членов правительства не пройти. Я так понимаю, что если поднять тревогу, этот вход замуруют. В стволе шахты подъемника тоже заложена взрывчатка. Все обрушится. Спасибо, капитан. Вы сделали даже больше, чем я рассчитывал. Дальше действовали, как и было задумано. Уж и Бабакаев вышли из кузова фургона, и мы вместе вытащили капитана, а затем и его родню. Тот с недоумением смотрел в мою сторону все то время, пока его под руки волокли к вертолету, севшему неподалеку, а ничего не понимающих гражданских погрузили сразу в несколько джипов. Одновременно с этим прибывшие следом за нами китайские саперы разгружали ящики с пластиковой взрывчаткой, привезенные со складов сразу трех китайских подразделений по просьбе майора Джуна, которого об этом попросил я. Вскоре, когда платформа была полностью загружена, я набрал нужный код и запустил датчики уровня на детонаторе. Как только платформа пошла вниз, створки дверей тоже стали медленно сдвигаться, перекрывая вход. Я занял свое место в кресле оператора-наводчика и привычно уже осмотрелся. Машина резво взяла с места, и вскоре мы уже мчались к злополучной поляне. Переключив канал связи на выделенный, я вызвал командира штурмовой группы ГРУшников. «Алдан, здесь Заря-11, как прием?» «Здесь Алдан главный, слышу тебя, Заря-11. На позиции, готов работать». «Принял. Работайте по сигналу «Гром». Цель будет в досягаемости примерно на 2-3. Канал держим открытым до подтверждения цели». «Принял, жду. Канал открыт». Через долгих 10 минут земля вздрогнула с такой силой, что тяжелый бронетранспортер подбросило и развернуло вправо. Со скрежетом хрустнул ствол ближайшего молодого дерева, и то, жалобно вздохнув, упало. Бабакаев тревожно глянул на меня со своего места и спросил: «Командир, а ты уверен, что вылезет? Если сидит в том бункере, то обязательно вылезет. Наш-то взрыв не такой умный, как тот, что Амеры спланировали для незваных гостей. Заряд направленный и жахнет в южный угол шахты. Это откроет дорогу подземной реке, которая питает водохранилище. Если крыса в бункере, то она полезет к запасному выходу, как только поймет, что нору затопило». «Ха, ловко придумано. Голь на выдумке хитра. Хорошо, что союзники согласились без проволочек дать нужное количество взрывчатки». «Ну, так одно дело ж делаем». «Пока да, но кто знает, что будет дальше». «Ты это к чему, командир?» «Живу давно и в чудеса не верю, но очень на них надеюсь». «Ага, тогда ладно». На мониторе я четко видел, как ни в чем не примечательный холм, поросший густым березняком, проваливается куда-то вниз. Вскоре из образовавшейся в земле дыры выехала грузовая платформа, точная копия той, что недавно доставила взрывчатку к самому порогу подземной резиденции амировского правительства. На платформе стояло в ряд три тяжело бронированных грузовика, а как только платформа остановилась, с нее в лес съехало трое мотоциклистов. Машины медленно выстроились в колонну на едва различимой в темноте дороге. Мотоциклисты шли параллельно, то уходя вперед, то наоборот, разворачиваясь назад. Канал с группой Гениятова был открыт, поэтому переговоры штурмовиков прекрасно иллюстрировали происходящее. Голос командира ГРУшников звучал немного глуховато, но в нем ощущалась родственная деловитость. «Единичка, держи головную коробку. Ведем до отметки 30. Принял. Шестой, Ростик, Клопов рубите, как только единичка отработает по головному. Приняли, наблюдаем. Колонна тем временем въехала на еще одну хорошо замаскированную в лесной чаще дорогу. Часть деревьев вдруг провалилась вниз, и сквозь лес пролегла не очень широкая, но довольно прямая просека, с видимой в тепловизор дорожной разметкой. Минут 10 колонна двигалась в прежней неторопливой манере, когда снова в эфире возник Гениятов. «Внимание, четверка! Вторая коробка готовится выпустить птичку. Всем тишина до отметки 30, потом все по нотам». С крыши второго фургона сорвалась небольшая тень. Амеры выпустили БПЛА. Дрон быстро стал набирать высоту и сканировать эфир и местность впереди по маршруту следования конвоя. Все это время ГРУшники молчали, словно бы их и не существовало вовсе. Мои ребята молча склонились над экранами, затаив дыхание. Тем временем конвой выбрался с просеки, и деревья поднялись, как только замыкающий грузовик выехал на грунтовку, обозначенную и на обычных картах. Произошло это как раз за 50 метров до крутого поворота, и в этот миг ожил канал штурмовиков. «Батя всем! Работаем!» Лес словно бы ожил. Сначала вспыхнул яркой точкой и исчез вражеский беспилотник. Затем один за другим попадали со своих козлов мотоциклисты. Мгновение спустя две яркие вспышки возникли и опали вдоль правой стороны дороги, аккуратно против бортов грузовых фигур. «Единичка, ставь купол!» Оба остановившихся грузовика окутало белое сияние. Из них словно тараканы полезли находившиеся внутри люди. Тут же прямо из-под земли стали возникать массивные фигуры, едва-едва различимые даже в нашу специальную оптику. Минута, и купола из света погасли, а в канале послышался другой голос. «Четвертый на связи. Батя, всех взяли. Потерь не имеем. Опознание цели 100%. Снова возник голос майора Гениятова, но на этот раз он уже обращался ко мне. «Спасибо за помощь, пехота. Кабы не твоя наводка, да не те петарды китайские, сидел бы этот крыс в норке еще лет 10». Рады были помочь коллегам. «Может, свидимся еще? Война-то не закончилась». «Все может быть. Удачи, товарищ майор». «Дед, после такого можно и без величания. Если туго станет, зови на 396-й волне деда. Я отвечу». «Ропша, частота 185. Я тоже приду, если буду неподалеку». «Бывай, пехота». «До связи, разведка». К рассвету нам так и не удалось добраться хотя бы до дорожной развязки, ведущей к форту Барнс. Взрыв подземного бункера привел к разрушению защитных укреплений водохранилища. К тому же подземная река стремительно наполняла нерассчитанные на это искусственные водоемы. По расчетам китайских инженеров, город и соседствующий с ним университет и еще пару городков поменьше затопит уже к истечению следующих суток. Все дороги, ведущие к основным федеральным магистралям, вмиг оказались забиты беженцами. Подразделения, которыми командовал майор Джун, выставили кордоны на основных дорожных развязках. Но пока все попытки регулировать поток машин и людей оказывались тщетны. Вот и мы стояли на обочине дороги возле КПП, где трое китайских сержантов едва справлялись с наплывом пестро одетых гражданских, столпившихся возле перекрывающей дорогу секции проволочного заграждения. Дабы не глотать пыль, все сидели внутри броневика и по большей части спали. Только гном, да я, вынуждены были постоянно подбадривать себя крепчайшим чаем из термоса, поскольку в любую минуту должна была подоспеть помощь, обещанная Джуном. Майор пообещал, что решит вопрос с дорогой. Сходить с проверенной магистрали было категорически запрещено. Китайские подразделения прочесывали местность, и, попадись мы им, могло выйти недоразумение со стрельбой. Я молча наблюдал через панорамный прицел, как невыразимо долго тянутся по дороге длинной вереницы машины, тяжело груженные каким-то барахлом и чемоданами и стюками. Откусив солидный кусок от бутерброда с тушенкой, запил его обжигающим глотком чая. Не знаю от чего, но я вдруг испытал некоторый дискомфорт от происходящего. Вспомнилось, как в начале войны амеры просто сбрасывали вакуумные бомбы на такие же толпы напуганных людей, пытающихся спастись и выжить. Никто даже не задумывался дать им шанс пощадить. А мы вот снова миндальничаем, снова проявляем излишнее, на мой взгляд, милосердие, которое совершенно точно обернется очередной большой кровью. Пусть не сейчас. Возможно, пройдет еще лет 40, может быть, 50 или даже 100. Но враг снова и снова будет приходить, а мы снова и снова обречены будем принимать неравный бой. Снова вынуждены будем испить горькую чашу гнева до самого донышка. Ладони снова сомкнулись вокруг рукояти управления огнем. Большой палец правой руки нашел утопленную в шершавый пластик гашетку спуска. «Командир, а как ты понял, что этот гад там прячется?» Вопрос связиста заставил отступить холодную ярость, желавшую выплеснуться на бредущих и едущих мимо американцев. Ладони разжали сами собой. Руки бессильно упали на колени. Сделав глубокий вдох и тихо выпустив воздух сквозь плотно стиснутые зубы, я ровным тоном ответил. Отчасти блеф, отчасти сопоставление косвенных данных. Но больше всего чуйка. Видишь ли, Семен, человек — это тот же зверь. А зверь похож на человека. Они есть умные и глупые, но есть просто те, кого ведет инстинкт. Это как боевой устав, что ли? Верное сравнение. Есть правила, и от них не моги отступать. Есть приказ, и ты его выполняешь. Так, Амер-то какой зверь был? Раненый и затравленный. Помнишь ту бомбежку, под которую конвой двойника попал? Ну да, но ведь так бывает, случайность. Не уверен. Я еще раз внимательно просмотрел фронтовые сводки, как только наш любитель трофеев капитан Бакстер раскололся. Получается, что ни наши летуны, ни китайские в тот день в окрестностях Локхейвена не работали. Артиллерия, правда, шуршала, но восточнее, километрах в 50. Но бомбежка была. Даже наземное средство объективного контроля среднего радиуса действия это фиксировали. Бомбила указанный квадрат пара амеровских новейших F-35. Их раньше редко поднимали в воздух, а с тех пор, как камеры воюют на своей земле, они вообще не летают. Следовательно, удар санкционировал некто с очень большими полномочиями. Они ударили по своим специально? Точно так. Я думаю, что удайся их план полностью, мы бы нашли останки двойника и разбирались бы гораздо дольше. Нормально так-то. А за это время настоящий Дэвис мог бы спокойно затихариться в бункере, и взятки гладкие. «Именно. Потом вылез бы и возглавил сопротивление в случае падения Вашингтона». «Хе, ловко, блин». «Да, план был безупречен. Только вот жертвенный агнец выжил и, согласно своей собственной программе, тоже побежал в ближайшее расконсервированное убежище, о котором знал наверняка. Видимо, как и настоящий вице-президент. К тому же двойник был серьезно ранен, а потом впал в кому». А его преданный охранник вынужден был действовать по обстоятельствам, поэтому и наделал кучу ошибок, которые привели нас к цели. Как хлебные крошки из сказки. Точняк. Цепь случайностей плюс везение. И вот птичка в клетке. Эх, грушники всю славу себе заберут. Мы же все разнюхали по-хорошему. Обидно. А мне не особо. Цель взяли? Взяли. К тому же у нас не было средств, чтобы захватить его живьем. Грушники имели и средства, и подготовку. Мы фронтовая разведка, Семен. Наш круг задач проще. Взять языка, навести артуху, испортить связь, пошуметь где надо и уйти, если получится. Мы чернорабочие, они инженеры. Разделение труда. Ну, не, ну все правильно. Но все равно как-то нечестно. Забей. Все закончилось и ладно. Да, поскорее бы вперед. А то возьмут Вашингтон без нас. Не боись, Сеня. Это как раз тот случай, когда без нас не начнут. Порыв ярости ушел, но меня все еще немного потряхивало. Дабы избавить себя от искушения, я выбрался из бронетранспортера наружу и, отвернувшись от дороги, смотрел в сторону оставленного людьми городка. Потоки мутной воды уже заливали восточные окраины. Их было видно невооруженным взглядом. Я вдыхал наполненный запахами близкой дороги воздух, слушал многоголосый гомон толпы беженцев. Вдруг совсем рядом раздался высокий, почти визгливый женский голос. «Джейк, ну что там?» «Барб, колесо пробило. Сейчас запаску поставлю, если кто поможет откатить машину». Я обошел БТР и увидел, как и без того забитая машинами и людьми дорога набухла новым нарывом. Темно-синий седан с нагруженной скарбом крышей и пробитым левым передним колесом встал намертво, перекрыв движение. Высокий, простецкого вида мужик в сером пуховике, грязных синих джинсах и рыжего цвета башмаках на толстой подошве пытался в одиночку сдвинуть машину к обочине. Остальные беженцы матерились, сигналили, высунувшись из окон своих машин, но никто мужику не помогал. Тот тужился. Жилы на шее явственно проступали в те моменты, когда он налегал на немалого веса тачку, да еще со спящими внутри двумя одетыми очень тепло детьми лет 10-12. Ребята, видимо, настолько устали, что их не разбудил даже гомон бывших соседей. Мужик все толкал и толкал машину, но это мало помогало. Я заглянул внутрь броневика, растолкал Бабакаева, и мы вдвоем пошли к застрявшему семейству. Увидев европейцев с красными флагами на нашивках, Джейк и его невысокая миловидная жена сразу прижались к бортам машины. Остальные недовольные сразу притихли, попрятавшись в своих машинах. Кто-то даже побежал назад к городу. Джейк побледнел, когда мы поравнялись, но все так же продолжал закрывать салон машины, чтобы я не разглядел детей. Я вынул нож и, разрезав веревки, стягивающие груз на крыше машины, указал на вещи клинком. «Лишние вещи оттащи на обочину. Детей разбуди и выведи тоже. Машину нужно облегчить». Джейк, как загипнотизированный, стал выгружать вещи. Ему стала помогать жена, и даже несколько человек вышло из соседних машин. Совместными усилиями машину отбуксировали к специальному карману, где Артур помог Джейку установить домкрат и поменять колесо. Тем временем поток машин двинулся чуть быстрее, и скоро побитый седан Джейка и Барб тоже заурчал движком, готовясь влиться в общий поток. Я отирал руки куском прихваченной из БТРа ветоши, как мог очищал одежду от налипшей грязи. Подошел Артур, принес большую канистру с водой, и мы стали по очереди лить ее тонкой струйкой друг другу на руки. Вдруг сзади раздался голос. «Спасибо за помощь, мистер!» Мы с Бабакаевым почти одновременно обернулись. В шагах в 10 стоял мальчик, одетый в красный пуховик до колен, безразмерную белую синими полосами шапку с помпоном, синие линялые джинсы и красные резиновые сапоги. Пряди темных волос выбивались из-под шапки, прилипнув ко лбу. Серые большие глаза смотрели без страха, но с любопытством. Дети не боятся смерти так сильно, как взрослые. Они не осознают ее. Но я вспомнил фабрику, где наших ребятишек разделывали на органы. Вспомнил, как стайка напуганных малышей сжалась к ногам 14-летней девочки. Она уже все понимала. Потому что спряталась сама и уберегла малышей. А этот стоит и не боится нас, исчадий ада с рогами на лбу, которые едят таких, как он. Я тоже подошел и кивнул на машину. «Не за что, парень». «Вы убьете нас всех?» Я хотел ответить откровенно. Хотел сказать, что еще полчаса назад я очень желал это сделать. Хотел расстрелять эту толпу амера всех до единого. Но сейчас злости уже не было. И я сказал то, к чему стал приходить ценой больших усилий и внезапного озарения. «Если снова станете воевать с нами, да». «Папа и брат не воевали, а вы пришли и дом наш разрушили». «Тут все просто, парень. Не нужно было приглашать нас к себе, и ваш дом остался бы цел». «Это как?» «Если уцелеешь и запомнишь мои слова, то обязательно поймешь. Это не трудно». «Хорошо. Прощайте, мистер». «Прощай ты, парень». Призывно заревел клаксон машины. Мальчик шустро забрался в салон, и семейство Джейка влилось в поток машин, идущих прочь от города, который заливала вода. Вскоре прилетел китайский транспортный вертолет. Мы закрепили машину на тросах и так вот в подвесном состоянии оттащили броневик прямо к свободному участку дороги, ведущему к форту Барнс. На базе нас уже поджидали Митрич с Поташовым. Последний был мрачен, поскольку до форта уже донеслись слухи о том громком деле, в котором нашей артели удалось принять участие. Грузовой борт пришел еще через 2 часа, так что времени на сон и обиход еле-еле достало, чтобы сменить одежду, привести в порядок снарягу и оружие. Когда я уже выходил в пропахший керосином и гарью воздух, уже совсем стемнело. Вдали на взлетке уже призывно мигали габаритные огни грузового самолета. Нас ждал новый бой, самый трудный, потому что все мы в душе надеялись, он поставит в этой войне окончательную точку.